Глава 132. Приготовление к атаке на земляного дракона Кагуна. Итак, как победить земляного дракона? Я в том смысле, что его вообще победить возможно? Полная специализация на защите. Он так же, как и я, заточен под одно, но если мой основной показатель – это скорость, то у него защита. Высокие защитные способности и возможность блокировать магию с помощью способности «Отражающая чешуя». И еще большее укрепление защиты с помощью «Твердый панцирь» и «Тело из стали». Оба нуждаются в активации, так что просто повышают защитные способности. Из-за них его и так немалые защитные способности растут еще больше. И у него еще толпа сопротивляемости. Похоже, он не хочет, чтобы его что-нибудь могло повредить. Особенно неприятно для меня великая сопротивляемость ненормальному состоянию. Это улучшенная версия сопротивляемости ненормальному состоянию, которая была у огненного дракона. Это очень неприятно, так как введение врага в ненормальное состояние – это мое основное оружие. Благодаря этому ни яд, ни парализация, ни проклятие работать не будет. Похоже, проклятие тоже попадает в эту категорию. Из-за этого злые глаза практически бесполезны. И ужасно, что яд также не работает. Ведь начиная с самого моего рождения, яд был моим козырем. И вдруг он не работает. Я ведь всегда полагалась в убийстве добычи именно на него. А у врага еще и защита астрономическая. Нет, он, конечно, получит определенные повреждения от яда. Но его высокоскоростное восстановление хитов их тут же вылечит. Ненормальное состояние не работает. К тому же можно сказать, что и физические атаки тоже не сработают. Даже атака разложения всего лишь поцарапала его. Так что для того, чтобы пробить его шкуру, понадобятся физические показатели, как у мамы. Меня пугает то, что я даже не знаю, смогу ли я вообще пробить его шкуру. Да даже если и пробью, что толку, если его высокоскоростное восстановление хитов тут же все залечит? Да он просто читер. Бронированный, да еще и лечится. Благодаря этому нет смысла ставить на одну атаку. Когда ни физическая атака не работает, ни нормальное состояние, остается только магия. Приятно, что у него нет защиты от моей самой сильной магии тьмы, но если дойдет до боя, то есть возможность, что его высокая скорость восстановления и мощная броня смогут справиться с этим. Кроме того, по ходу боя он может получить сопротивляемость к этой магии и станет еще хуже. Если это случится, то мне уже ничего не поможет. Пространственная магия не имеет нападающих возможностей. После эволюции в магию измерений появились и атакующие возможности. Но использовать их сложно, так что не хотелось бы полагаться на них. Еретическая магия бесполезна. Использование заклинания «разбить душу» – это все равно, что ставить телегу впереди лошади. И вообще, почему Дэ включила такую вещь в систему? Нет, я, наверное, понимаю причину, но, по-моему, она сумасшедшая. Да, она точно сумасшедшая. Она ведет сумасшедшее существование. Ладно, оставим Д. Если начать разбрасываться магией направо и налево, то он наверняка получит сопротивляемость. Так что надо планировать, что будет получать только половину урона. Так что, как всегда, самым лучшим будет нанести один сильный удар. Тогда остается только магия бездны. Из всего, что у меня есть, только она дает шанс на победу. Проблема с тем, чтобы активировать ее. Магию бездны нельзя активировать в одиночку. Мне придется использовать параллельные сознания. Поскольку мы договорились, что одно из них вернется, то активировать сможем. Но я сама тогда ничего не смогу сделать, кроме как помогать с активацией. Так что мне придется драться до последнего момента перед активацией. Земляной дракон Кагун атакует просто и бесхитростно. Если я рядом, пытается меня раздавить, пользуясь разницей в размерах. А когда я далеко, он использует дыхание дракона, которое бьет по области. Его физические показатели также велики. При таком размере, как у него, это уже опасно. Когда такое массивное существо наступает на тебя, то это не то, что можно пережить. С таким телом он относительно медленный, как я думаю. Но вообще-то его скорость превышает 1000, что гораздо быстрее обычного монстра. Ну, с моей скоростью я смогу увернуться от удара. Но если он попадет по мне, то это конец. Может мне подготовить магию бездны заранее? Сложно. Поскольку формула магии бездны такая сложная, я не могу поддерживать ее в активном состоянии. Хотя это и возможно, если я позову все свои сознания. Но собрать их всех сейчас нельзя. Получается, что мне надо сконструировать магию во время боя, при этом сражаясь и отвечая на вражеские атаки. Сложно, но можно. Ведь у меня есть суперспособность по имени «Универсальная нить». Если мне удастся использовать ее по полной для того, чтобы удержать дракона на месте некоторое время, пока я подготавливаю магию бездны, и когда все будет готово, использовать ее неплохо. Просто подожди немного, земляной дракон Кагуна. Твое существование скоро закончится. Я довольная продолжила исследовать нижний уровень и нашла своего драгоценного земляного дракона Кагуна. Земляной дракон Гиери 24 уровень. Статус. ХП 3556-3556 зеленая. МП 2991-2991 синяя. СП 4067-4067 желтая. 3562-3845 красная. Средняя атака 3433, средняя защита 3874, средняя магия 1343, средняя сопротивляемость 3396, средняя скорость 4122. Способности. Земляной дракон 2, отражающая чешуя 6, твердый панцирь 2, тело из стали 2, высокоскоростное восстановление хитов 3, скорость восстановления маны 1, уменьшение потребления маны 1, чувство магии 3. Манипулирование магией 3, дополнительное повреждение магии 1, скорость восстановления стамины 3, великое уменьшение потребления стамины 3, атака силой земли 8, улучшенное повреждение землей 8, дополнительное повреждение 9, великое улучшенное рубящее повреждение 8, дополнительное протыкающее повреждение 4, великое улучшенное дробящее повреждение 8, пространственное маневрирование 5, точность 10, уклонение 10, коррекция вероятности 7, чувство опасности 10, чувство присутствия 8, чувство тепла 7, чувство движения 8, магия почвы 2, сопротивляемость разрушению 4, сопротивляемость дробящему 9. Сопротивляемость рубящему повреждению 8, сопротивляемость протыкающему повреждению 8, сопротивляемость электричеству 5, нулификация земли, сопротивляемость молнии 3. Великая сопротивляемость ненормальным состоянием 3, сопротивление разложению 1, нулификация боли, облегчение боли 3. Ночное зрение 10, улучшение дальности зрения 5, улучшенное зрение 7, улучшенный слух 5, улучшенный нюх 4. Улучшенное осязание 3, выносливость 9, колодец маны 1, движение божества 2, обильные небеса 1, сила Геркулеса 8, крепкий 9, маг 1, амулет 8, скоростной 3. Очки способности 31 тысяча, звание убийца монстров, палач монстров, дракон, завоеватель. Вместе с еще одним земляным драконом.